Однако веселье весельем, а проблема никуда не делась. Но раз делать нечего, друзья просто двинулись дальше. Правда, только после того, как Грым заставил Златка еще раз просмотреть записи Адриана и убедился, что в них ничего о таинственных звуках не сказано. «Может, все же показалось?» — осторожно спросила Ива. Ответа не знал никто. Они были пусть молодыми, но магами, а те всегда ищут какой-то подвох и верят в то, от чего обычный человек просто отмахнется. Но порой именно они и их страхи оказывались правы. Лучшая пятерка земли прошла еще с версту, и о непонятных криках сообщили Златка и Грым. Потом снова Ива и Дей. Только Светлого обходила эта напасть. Причем всегда звуки слышал только один человек. Только один. Они раздавались то громче, то тише. К ним иногда прибавлялись то стоны, то скрипы, то ляск. Ива обхватила себя за плечи. Идти вперед становилось все сложнее. Ей почти постоянно что-то чудилось. То будто бы кто-то кричал, причем так, что это вынимало всю душу. С отчаянием, болью, надрывно, будто в последний раз, причем зная, что на помощь не придут. А иной раз казалось, будто что-то падало и разбивалось со звоном, от которого дрожали барабанные перепонки. То резали сознание стоны какого-то невидимого существа. То чудилось, били в боевые барабаны и трубили вражок. Причем звук был какой-то необычный, противный, резкий. Страшно. Так гоблински страшно. Казалось, будто эти звуки живые. И когда их слышишь, словно попадаешь в их плен. И сам рано или поздно превратишься в один из этих безликих, неразличимых голосов стонов. Они становились все ближе и все громче. Носились вокруг, подобно ненавидящему все и всех злому осеннему ветру. Иве даже казалось, что кто-то постоянно трогает ее жесткими ледяными пальцами. Причем даже не по коже, а будто внутрь влезает. И все это так давило на мозги. Хотелось развернуться и побежать прочь. Наплевать на все великие миссии, лишь бы отделаться от этого примерского ощущения, не слышать больше этих криков, избавиться от этого выворачивающего душу ужаса. Девушка с трудом подняла голову и оглядела друзей. На лице Златка застыла какая-то бездушная маска, за которой он безуспешно пытался спрятать страх и отвращение. Грым хмурился. Адей нервно подергивала плечами. И лишь эльф шел, как ни в чем не бывало. Впрочем, встревоженно поглядывая на соратников. Взгляд невольно скользнул вперед, где все так же продолжало змеиться ненасытное чрево пещеры. Вдруг ее тьма стала расступаться, словно светлее или скорее серее. Но это был не свет от выхода или даже факела. О, нет! Ива с ужасом смотрела вперед, постепенно осознавая, что-то слабо мерцающее серыми бликами несется прямо на них. Оно приближается, сопровождается громким криком. Вот уже смутное пятно превращается в разъявивший пасть череп с черными провалами глазниц. Почему-то в голову травницы не пришло ни единой здравой мысли. Все тело, все ее существо вдруг обуял такой ужас, что она могла только пялиться на это явление. Лишь в последний момент, закричав, она рухнула на корточки и зажала уши руками, воя на одной ноте. Глаза уже ничего не видели, а чужая боль резала изнутри, заставляя вопить и все глубже погружаться в истерику. И что самое странное, никто больше не увидел призрачного черепа и не понял, что произошло. Знахарку тут же обступили, обнажили мечи, готовые защищать от любой напасти, но ни одного врага вокруг не оказалось. Тогда девушку хорошенько встряхнули, да еще и пощечину залепила, приводя в чувство. Это помогло хотя бы тем, что травница перестала орать, но взгляд продолжал быть таким же ошалелым. «Ива! Ива, что случилось?» — пытался добиться ответа Златка. А тролль порылся в сумке и без особых церемоний всунул знахарке в рот горлышко бурдюка с элем и наклонил. Чародейка чуть не захлебнулась, но быстренько сообразила, что это, и сделала несколько больших глотков, пока Грым не отобрал. «Нечего без друзей напиваться». Глотнул сам и передал остальным. Лекарство оказалось действенным. Иву хоть и трясло, но она уже все соображала. «Что с тобой произошло?» Еще раз, но уже более спокойно спросил Синекрылый. Травница мотнула головой, обхватила себя за трясущиеся плечи и попыталась подняться. Парни услужливо подхватили ее под белые рученьки, грым за шкирку, и рывком поставили на ноги. «Не знаю!» Совсем не нежным голоском проблеяла насмерть перепуганная знахарка. «В жизни такого ужаса не испытывала!» «Да?» — удивился Калли, бесцеремонно намекая на темные силы. «Ну, это да, но страшно было очень. Именно что страшно, жутко как-то!» Ива рассказала о том, что видела и слышала. Все тут же принялись гадать, что же это было. Только эльф стоял, глубоко задумавшись. Потом подошел поближе к травнице и спросил. «Еще страшно?» Та кивнула. «И крики слышишь?» Вновь кивок. Светлый явно сосредоточился и сделал несколько мудреных жестов кистями, после чего выжидательно уставился на девушку. «А сейчас?» Знахарка прислушалась к себе и миру и вдруг поняла, что ничего страшного уже не ощущает. Наоборот, спокойно стало и даже как-то... будто жажда деятельности проснулась. Чародейка тут же радостно поведала об ощущениях. «А что ты сделал, Калли?» — жадно поинтересовалась она. «Да нужно было раньше догадаться. Я думал, что меня не берет из-за того, что я эльф. Природная защита, мол, сильнее. И только сейчас сообразил, что по описанным Ивой ощущениям это больше похоже на воздействие неживых существ». «Нежити, что ли?» — уточнила Горгулья. «Скорее духов, призраков, неупокоенных душ. Или чего-то близкого к ним. По крайней мере, обладающего сходной магией. С призраками мы уже не раз сталкивались. Иви вообще с ними не везет». Девушка зябко повела плечами и одновременно весьма энергично кивнула. «Мол, да, вот такая вот напасть. Но тут мы их не наблюдаем. Все-таки, смею надеяться, мы в состоянии, увидев их, распознать, что это такое. А вот существа более высокого порядка, хоть и принадлежащие к нежити, вполне могут на глаза нам не показываться, но так воздействовать. Помимо всего прочего, это может быть и энергия, заряженная соответствующим образом. Я читал про такое. Но способ защиты во всех этих случаях простой. Противоположная магия. Что противостоит смерти? Жизнь. Вот я и колданул на Иву, использовав защиту жизни. Взял универсальную, от всего. Нежить вроде зомби или личей она не остановит, зато превосходно воздействует на психику. Да и многим заклинаниям магии смерти может противостоять. «Ну ты молодец!» — хлопнул Светлого по плечу Златко. «Сможешь такую же на нас накинуть? Мне уже надоело слуховыми галлюцинациями страдать». «Конечно», — улыбнулся эльф. «Только учтите, она не абсолютна. Мне еще пока уровня не хватает. Да и от всего на свете даже в рамках одной стихии невозможно перестраховаться». «Ну, хоть что-то». Какое-то время было потрачено на установление защиты. Потом друзья двинулись дальше. «Необычное все-таки ощущение от твоей магии». Задумчиво и даже слегка улыбаясь, произнесла Дэй. «Будто парного молока попила или в детство вернулась, когда была абсолютная уверенность в том, что ты при родителях в безопасности. Давно уже ничего подобного не испытывала». «Да, жизнь — удивительное направление. Еще, наверное, тут сказывается то, что я эльф. Ведь я твердо могу сказать, что знаю, где находится неприступная твердыня. Самое безопасное место на земле — это светлый лес. Синие очи Калли вдруг засияли, будто подсвеченные изнутри. Никто без нашего позволения туда не войдет, и любая армия разобьется о его пределы. И звезды всегда будут хранить это самое прекрасное на свете место, наполняя его магией и светом». Эльф немного помолчал. «Доподлинно известно, что нежить сама гибнет, стоит ей только вступить под сень самого крайнего из деревьев Лайомеэхэла. Возможно, это отражается на магии. У Ивы начинает оживать лес, стоит ей почувствовать зов природы. А у меня рождается защита, дающая иллюзию покоя и защищенности. «А как вы думаете, почему на меня более всего подействовало?» — робко спросила травница, про себя очень довольная характеристикой, которую дал ее магии светлой. «Проще простого», — не замедлил с ответом Калли. «У тебя самое уязвимое для смерти направление. У Златка защита крепче всех, он у нас менталист. Тут, видишь ли, забавно проявляется магия смерти в воздействии на разум и чувства. Так вот, у Златка направление его на защиту встает. А до Дэй и Грыма с их боем еще достучаться надо. Да и правда горгулья. Считается, что они легче поддаются ментальным воздействиям. Но ведь у нее амулет есть с сильной защитой от всего подобного. А у тебя и защиты нет, и амулета, и направление твое легко смерти поддается. Но у нас же бляхи универа есть. Фей же говорил, что они могут защищать, в том числе и от ментального воздействия. Могут, но только до какого-то определенного момента и уровня. Думаешь? Угу. Ива, закусив губу, внимательно посмотрела на приятеля, обдумывая все сказанное. Тогда понятно. Ну и хорошо. Хорошо, что мы так замечательно подобрались. У каждого свои достоинства, пусть и слабости тоже разные. «Я тоже уже думал о том, — кивнул Калли, — как мудро поступили основатели университета, когда создали систему вот таких небольших групп». Через некоторое время вновь стало холодать, и у Златка возникло ощущение, будто все это уже с ним происходило. Да и место это он посещает не в первый раз. Разве что факел теперь в руках у тролля, а голоса отступили перед магией Калли. Однако, несомненно, это была именно та пещера. А значит, цель их путешествия близко. «Как вовремя-то Калли колданул!» — подумал Берин, вспоминая свой сон. «Совсем не хотелось испытывать те чувства еще раз». «Уже скоро», — тихо произнес парень. И все поняли, о чем тот. И вот, наконец, ход стал чуть расширяться, в какой-то момент превратившись в большой зал. Стены производили впечатление природной пещеры, которая ни разу не коснулась рука человека с инструментом. В центре находилось небольшое озеро. Помня, что было во сне, Синекрылый стал озираться в поисках высокой худощавой фигуры в замшевом балахоне. Но никого не было. Здесь? Калли, похоже, правильно истолковал странное выражение лица друга. Вроде... Разгадка нашлась легко. На том самом месте, где во сне Беррина стоял шаман, в камне была выбита могила, сверху засыпанная булыжниками. Не было ни плиты с именем, ни каких-либо знаков, но все поняли, что здесь. Во всем здесь ощущалось какое-то странное величие. Пещера с высокими сводами, озеро, в котором вода никогда не движется, однако при этом прозрачно так, что видно абсолютно все. Камни вокруг. Все такое, каким это создала природа. И только булыжников на могиле явно коснулась рука камнетеса. Интересно, кто хоронил шамана? С каким-то странным отдающим цинизмом чувством подумала травница. Друзья немного постояли около могилы, молча глядя на нее. О чем думал каждый из них, понять было сложно. Но сожалеть и сочувствовать они уже устали. В какой-то момент эмоции просто кончаются. Вот и сейчас они молчали не потому, что отдавали дань погибшему или перебирали в памяти события прошлого. Просто в этой тишине никому не хотелось говорить. И именно это суровое совершенство природы они почтили своим молчанием. «Нет, все это, конечно, очень хорошо», — наконец не выдержал тролль. «Но дальше-то что?» «Да-да», — поддержала его горгулья. «Вот дошли мы до могилы. И что?» «Златка, открывай записки», — хихикнула Ива. Все выжидающие уставились на Синекрылого, а тот пожал плечами. «А я, если честно, не знаю, что дальше», — произнес он то, что менее всего от него ожидали. и прежде чем скорый на расправу Грым успел возмущенно взреветь, продолжил. У Адриана написано, что когда он вошел в эту пещеру, Эсгио уже стоял вот тут, у озера, будто ждал его. По крайней мере, создавалось впечатление, что ему было известно. Все подозрительно оглядели пещеру еще раз. «Не знаю, как вы, а я никакого шамана тут не вижу», — резюмировал тролль. «Да и никто не видит», — буркнул Адей. «Что делать-то будем?» «Ну...» — протянул Беррин. «Предлагаю отдохнуть, пока я думать буду». Все даже опешили от такого предложения. «Может, еще и перекусим? Чарку за упокой души поднимем», — съехидничал Грым. «А что ты предлагаешь?» — огрызнулся Златко. Предложений ожидаемо не последовало, поэтому все расселись неподалеку и принялись усиленно думать. Синекрылый, по правде сказать, ждал, что Эсгио и сам появится. Мало ли, почему он сразу этого не сделал. Так прошло около часа. Самое смешное, что тролль даже соснул немного, а у Ивы, наконец-то, ноги перестали болеть от усталости. Горгулья и эльф изображали из себя каменные монументы. Получалось отлично. Однако постепенно бездействие всем надоело. «Что-то не появляется, твой шаман, Синекрылый!» Грым открыл глаза и тут же перешел к делу. «Может, его того? Вызвать?» «Как?» — ошапешили все остальные. «Да как? Ну он же дух, так? Так. Вот и вызовем его, как обычного духа. Только не говорите, что вы никогда не делали такого в детстве!» Ребята даже заулыбались. Явно подобным баловался каждый. «У нас этим в основном девчонки из служанок занимались. Но, признаться, и я пару раз пытался. Только Грым, это же ерунда. Бабушкины сказки и девичья чушь. Никакие духи так не вызываются». «Да ладно! У тебя что, блюдце не ездило и стол не качался?» Тут все покатились со смеху. Даже сам тролль. «А вообще-то это идея», протянул Калли. И возникла весьма многозначительная пауза. «А чего вы все на меня смотрите?» Даже поежилась Ива. «Ну, так ты же у нас ведьма», высказал общую мысль Грым. «Я не ведьма». «Ну да», ухмыльнулся Синекрылый. «Ты всего лишь ее дочь, племянница и внучка». «Ты еще правнучка, праправнучка, прапраправнучка скажи», смущенно буркнула травница. «Между прочим, я никогда темные силы не призывала и не использовала, а значит, по сути, являюсь магом и знахаркой». «Да мы это помним и под сомнение не ставим. Но, Ив...» В глазах Златка было полно лукавства. Чародейка возмущенно посмотрела на приятеля. «Мастерство же не пропьешь, Ивушка!» Известной поговоркой высказал свое мнение Грым. Травница перевела сердитый взгляд на тролля. «Вот чтобы вас гоблины взяли, дорогие друзья!» От души ругнулась знахарка, подымаясь. «Да ведете ведь до греха! Вредины все какие!» «Ну ладно, будет вам дух, будет вам вызов. Знаю я один обрядик. Тетушка рассказывала. Но учтите, это только ради вас». «Люблю, когда Ива ворчит!» Прошептал на пол пещеры Грым. «Такой стервой сразу становится!» «Я все слышу!» «Вот, я же говорил!» — восхитился тролль. — «Вот за это сейчас будешь помогать!» «Хм, а я бы на твоем месте!» — со скрытым смехом протянула горгулья. «Сказала бы, за это принесу тебя в жертву!» «А вот Дэй у нас настоящая стерва!» — засмеялся Златко. В ответ горгулья расплылась в улыбке. Знахарка же зло мотнула головой и нагрузила Грыма вещами. Вскоре у могилы образовался условный треугольник из зажженных толстых свечей, которые магам всегда приходилось таскать с собой, а в воздухе разлился отчетливый аромат каких-то трав. И чего-то еще. Вспоминая, какую только гадость Ива не засовывает в свои зелья, никто не решился уточнить, что это за странный запах. Хотя именно он был вполне приятный. «Я вот всегда хотел узнать», — все же не удержался тролль. Он пытался действительно говорить тихо. Однако почему-то слышали все. «Правда ли, все эти медиумы и шаманы видят все, о чем вещают? Я не имею в виду врунов. Я про этот хитрый дымочек. Манюхаются и... Грым, заткнись, — оборвал его Златка. Собьешь сейчас Иве настрой. Проблем потом не оберемся. А травница тем временем очень сосредоточенно посмотрела на все приготовленное. Подняла руки и распустила косу. Никакие обряды не проводятся с заплетенными волосами. «Эх, трав не хватает, чтобы вплести», — ностальгически подумала она. «И силу бы дали, и защиту укрепили, и пахнут приятно, и смотрятся хорошо. Эх!» Потом оглядела свою одежду. Скинула плащ, куртку и безрукавку. «О, Ив, ты раздеваться будешь?» Вновь подал голос очень заинтересованный Грым. Ребята внимательно наблюдали за этими приготовлениями. «Гоблин тебе!» — был ответ. «По-хорошему было бы, конечно, надо». В руки скользнули два металлических браслета. «Без одежды куда проще, и никакая дрянь к ней не прицепится. Одежда просто должна быть одного цвета». Девушка еще раз себя оглядела. «Или, по крайней мере, одних тонов. Или темная, или светлая, или яркая». Травница будто наяву представила себя в красном и аж передернула плечами. Все прочие украшения и амулеты, в которых было железо, отправились в сумку. Обувь тоже пришлось снять. Несмотря на холод, знахарка не могла сказать, что это так уж сильно ей не нравится. «Вы знаете, что делать?» Маги в разнобой закивали. Эльф мысленно проверил готовую к установлению защиту. Обычно реальная опасность грозит прежде всего вызывающему, поэтому без круга или пентаграммы никто не обходится. По правилам, никого постороннего рядом с Ивой не должно было быть. Но сейчас была не та ситуация. Чародеи решили не лезть в круг всей толпой, а стоять чуть поодаль. По идее, дух не должен был нападать. Все-таки они не существо, принадлежащее к темным силам хаоса, призывают. Но защиту все же приготовили. Ива сделала пару шагов и опустилась около одной из свечей. Ладони будто приготовились обнять ровный, почти не вздрагивающий огонек. Девушка прикрыла глаза, чувствуя, как тепло от свечи бежит от пальцев вверх. Пустота. Внутри должна быть пустота. Покой и мир. Медленно текли мысли. Колдунья входила в соответствующее состояние. Концентрировалась. Преподаватель, который рассказывал им про медитацию, говорил что-то о какой-то точке внутри. В пупке вроде. Или это не оттуда, которую надо лицезреть своим внутренним оком. Никакого внутреннего ока Ива у себя не обнаружила, да и точку созерцания представляла себе с трудом. Но знала, что есть определенное состояние, когда сам себе кажешься сосудом, переполненным водой. Чуть дернешься — и выльется. И надо, чтобы эта вода внутри устоялась, перестала болтаться. И взгляд должен видеть не только то, что впереди, но и то, что по бокам происходит. И будто куда-то в иную реальность проскакивать, за грань. Ладони повернулись вверх, будто подставляя нежную кожу поцелуем воздуха. И тут же новый поворот. И вот они касаются земли. Тепло. Огонь. Заговоры всегда создают ощущение песни. Их слова редко рифмуются, но у слушающего и говорящего частенько создается именно такое впечатление. Возможно, из-за размеренного тона и глуховатого голоса, каким обычно произносится. И воздух, как тропинка. Земля манит, и холоду лишь рады те, кто ушли, за грань. Но безвозвратно ли? Девушка поднимается, будто подчиняясь чужой воле. Так, словно в ее теле вдруг ожил кто-то другой, с эльфийской или звериной кровью. Она делает это слишком гибко и плавно для обычного, не особо тренированного человека. Пара шагов, и колдунья оказывается у озера. Руки опускаются в холодную, почти ледяную воду. Однако ощущается она совсем по-другому, как что-то живое. Почти разумная, великолепная в своей хрустальной прозрачности. Вода — всего начало и всему конец. Слова льются, знахарка и сама не смогла бы сказать, откуда их знает. Но они оказываются на губах, прежде чем девушка успевает задуматься. Она вновь возвращается к треугольнику свечей и берет небольшую глиняную чашу, больше похожую на пиалу или миску, и опять идет к озеру. Зачерпывает чистейший, слегка журчащий при движении воды и ставит у одной из свечей. Следующая чаша — бронзовая. В ней оказывается вино. Особое, которое Ива всегда возит с собой, но никогда и никому не дает пить. Это напиток для огня. Легкий пас и прозрачно-желтое пламя вырастает внутри пиалы. Третья чаша — деревянная. В нее кладется круглая, еще мягкая, хоть и начинающая уже подсыхать лепешка. Еще одна чаша устанавливается ровно в середине треугольника. Ива встает рядом. Ее губы продолжают произносить заговор. Глаза же упираются в могилу, что прямо перед ней. На миг становится ужасно холодно и очень-очень страшно. Ужас, кажется, ползет по позвоночнику, будто кто-то пролил за шиворот ледяной воды, тоненькую жгучую струйку. Однако отступать уже поздно. И девушка берет себя в руки. Поджигает заранее приготовленный пучок туго скрученных трав. Полынь, папоротник, еловые ветви, царские кудри, вербена, еще какие-то по виду луговые. Немного морщится. Огонь не сразу занимается. Но вот пучок загорелся. И Ива делает шаг к краю воображаемого треугольника. С тихой песней заговора обходит его, будто вписывая его в круг. Потом очередь воды. Окропить землю на месте бывшего треугольника, ставшего теперь частью круга. Затем знахарка запускает руку в мешочек на поясе, и появляется черта, видимая и простым взором. Ее рисует мука, самая обычная. Однако круг из нее получается идеально ровный, лишь немного смазанный. Глаза девушки начинают отсвечивать желтовато-красным огнем, а голос становится все ниже. Несколько зерен овса падают в каждую из трех чаш, что стоят около свечей. Тонко дрожит магия. «Позови меня! Позову тебя! Ты услышь меня! Услышу и я!» Рука зажимает ритуальный волнообразный кинжал. Его кончик больно упирается в тонкую кожу запястья. Он совсем холодный и от чего-то нагреваться не спешит. «Я зову тебя!» Кожа легко рвется при более сильном нажатии и тут же начинает жечь. Кровь побежала веселыми красными струйками и сразу же стало как-то легко и жутко. Глаза у Ивы невольно расширились. Она протянула руку вперед, и алая жидкость жизни начала капать в четвертую, центральную, чашу. Травница мысленно отсчитывала секунды. Почему-то не хотелось ни останавливать кровь, ни зажимать рану. Все казалось таким правильным. Кровь над могилой, холод под кожей, огонек свечей в глазах, живая, почти ощутимая тьма за пределами круга. И магия. Много магии. Она плещется вокруг, кружится, бьется о невидимые стены. Что-то хочет. Какого-то завершения, какого-то... Надо как-то ее оформить. Почему нет никаких звуков? Куда они исчезли? А нет, есть. Но только тут, до пределов круга, думается с трудом. И никак не понять, что еще надо. А капли перестали стучать по чаше. Теперь они падают с таким звуком, как если бы капали в воду. Легкое удивление. Знахарка чуть опускает взгляд и понимает, что кровь уже закрыла донышко. Многовато. Хватило бы и нескольких капель. В этот момент по девушке пробегает дрожь. Сильная. Такая, что она еле удерживается на ногах. В коленях от чего-то слабость. Это магия. Перенасыщение. Слишком много. Переборщила. Вот гоблин. Ее же надо оформить. Это тут же встряхнуло травницу. Коротко и четко она отдает последнюю команду, вкладывает в отрывочные слова всю свою решимость, всю свою волю, всю свою силу. Эсгио, явись! Ребята, ни живые, ни мертвые, наблюдали за этим действом. Они не любили в этом признаваться, но следить за работой подруги нравилось всем. Прежде всего потому, что это всегда было какое-то странное, абсолютно ненаучное колдовство. Но на него отзывалось все вокруг, в том числе и что-то в самих магах. Даже эльф, глядя на эту картинку, чувствовал себя не совершенным и прекрасным, а очень-очень живым. Ему казалось, что он буквально ощущает, как течет кровь по его венам, и она звала его. А может, не его? Но что-то явно отзывалось на колдовство знахарки. Это поражало. Равно как и то сильное чувство, которое рождалось внутри. Хотелось что-то делать, совершать какие-то безумства. Нет, не безумства. Просто быть проще. Проще в желаниях. Драться яростно и... наслаждаясь каждым нанесенным и полученным ударом. Да, даже получать чужие тумаки казалось сейчас благом. Это помогало чувствовать себя живым, а тело свое — телом смертного. Любить — нечисто и возвышенно. Это ему давно уже вот где стояло. Сейчас так хотелось любить по-другому, бросив ее. Нет, не конкретно ее, а просто какую-то другую на траву, не думая, и отдаваться страсти, беря и властвуя. Хотелось колдовать, не творить изящные и безупречные заклинания, а призывать всю силу, что даровали ему звезды и природа, ощущать свои стихии, воду и землю, как часть себя, как свою кровь. Хотелось сокрушительной власти в руках, власти над добром и злом. Впрочем, добра и зла тоже сейчас не существовало. Все заполняло сейчас только природа и желание быть сильнейшим, чтобы жить, выживать. Да, именно этого ему и хотелось — жить, несмотря ни на что. Златка, Дэй и Грым чувствовали примерно то же. Но нечто подобное иногда им приходилось переживать и в обычной жизни. Им были знакомы эти эмоции, их сила. Для Калли же в нормальном состоянии это все было глубоко чуждо. И поэтому сейчас поражало. Он смотрел на красную, почти бордовую при таком освещении кровь, которая капала с запястья знахарки, и не мог наглядеться. Эта подсвеченная тремя огоньками жидкость казалась олицетворением жизненной силы, чем-то по древности и могуществу, сравнимым лишь с землей. Вода, земля, кровь билась у светлого в голове. Жизнь! Эльф не помнил, чтобы когда-либо раньше ему доводилось испытывать такие эмоции. По крайней мере, такой силы. И это поражало его. Человеческая, людская магия. Подумать только! Однако действо явно подходило к концу. А вот уже прозвучали слова вызова и... и ничего. Калли, да и все остальные не могли в это поверить. Но ничего не произошло. Дух не появился. Маги смотрели на могилу. Ничего и никого. Воздух не сгущался над захоронением. Не появлялся таинственный необъяснимый свет. Никаких призраков и потусторонних голосов тоже не наблюдалось. Ива стояла в центре круга и пыталась прийти в себя. Она никогда раньше не делала ничего подобного, но со слов тетушки знала, что-то должно произойти. «Да ты не волнуйся, девочка моя. Момент появления духа ты не пропустишь. Уж поверь мне», — тогда сказала по этому поводу старая ведьма. «И что? Ну и где этот дух, а?» «Что-то я не понял», — вслух возмутился Грым. «Где этот гоблинский шаман?» «Да я все думал», — раздался голос откуда-то сбоку. «Сами вы догадаетесь, что я буду говорить только с Беррином, или нет?» Он не был похож ни на призрака, ни на бесплодного духа. Если бы маги не знали, что Эсгио давно умер, то никогда бы не поверили в это. Шаман сидел на одном из камней в расслабленной позе, привалившись спиной к одной из стен пещеры. Правая нога упиралась в камень рядом. В зубах Эсгио держал какую-то небольшую палочку. На нем был все тот же замшевый балахон с бахромой, поверх которого висела гроздь амулетов и прочих непонятных, но явно колдовских вещичек. Шаман казался чуть ли не живее самих студентов магического университета. Морщины, мешки под глазами, складка меж бровями от постоянного напряжения. И взгляд. Самое главное — взгляд. Так смотрят только живые. Столько было в нем чувств, огня, от ненависти и отчаяния до превосходства и силы. Казалось, в нем билась сама жизнь. «Так не бывает», — подумал Адей. «Да не дождался. Видно, придется нарушить негласные правила и пообщаться со всеми вами». Шаман внимательно оглядел присутствующих. Друзьям захотелось поморщиться от холода, которым кожа реагировала на этот взгляд. «Не могу сказать, что испытываю по этому поводу восторг. Одного Беррина мне выше крыши, чтобы жаждать видеть еще и его прихвостней». Златко только приготовился открыть рот, чтобы высказать, что он думает по поводу такого тона, как Эсгио перевел взор на по-прежнему стоящую в круге Иву и так нехорошо усмехнулся, что всем невольно захотелось схватиться за мечи. «Что-то берриновские прихвостни все мельчают. Кого это ты привел с собой, Беррин? Ведьму-недоучку? Девочка, тебе что, мама не говорила, что с магией не шутят? Ты тут такого наворотила, что, окажись ты на кладбище, поднялось бы все, включая хомячков. Именно как нежить, а не как духи. Причем плотоядная. При этом ты напутала все, перемешала все символы и очередность заклинаний. Я такой неумехи еще не видел. Ты не только бы получила совсем другой результат, но еще и не смогла бы его исправить. Да и нельзя тебе заниматься такими делами. Вернее, можно. Только для начала надо принять покровительство темных сил». «Никогда!» — вскрикнула Ива, прекрасно понимая, какое оружие дает в руки шаману. «Ну и дура. Люди всегда так любят зарекаться, сути не зная. Тоже, небось, думаешь, что хаос — это мерзость и чудовище в мире и душе?» «Ага, а ты расскажи мне про тьму, которую мы вечно не так понимаем», — зло парировала травница. «Это всегда было модно. Сказать, что черное — это белое, а белое на самом деле — зло и ханжество. Старо как мир!» «Это ты мне про старо будешь рассказывать, девочка?» — хмыкнул шаман. «Одно слово — люди!» «Ты тоже человек!» «Был когда. А сейчас...» Эсгио, казалось, забыл о знахарке. «Сейчас я твое проклятие, Беррин!» Взгляд шамана, словно клинок, впился в парня, изучая его всего, от спутанных локонов до запыленных сапог. «Да, мельчают беррины. В Родерике дух был, ярость, сила. Он вызывал либо веру, либо ненависть. Да и в том, кто приходил сюда пару веков назад, было хотя бы достоинство. Одна беда — слишком много мягкости. А теперь еще и ты. Щенок, сам-то хоть знаешь, зачем пришел?» «Знаю», — с тихо загорающимися от злости глазами ответил Златко. «Ну ты посмотри, какой непримиримый!» — хмыкнул Эсгио. «И всю историю, небось, знаешь?» «Знаю». «А другие слова ты знаешь?» «Да». Синекрылый сообразил, что над ним просто издеваются, и покраснел. «Ты тоже прекрасно понимаешь, зачем я пришел. Так, может, перейдем к делу?» «Ишь, какой шустрый!» Глаза шамана неуловимо потемнели. И стало ясно, что шутки кончились. «А нет у нас никаких дел!» «Есть!» — упрямо произнес Беррин. «Есть! И ты это понимаешь отлично. Ты давно уже умер, но сидишь тут и поучаешь Иву, оскорбляешь меня. А ведь должен уже давно пребывать в чертогах своих богов. А коли так, напрашивается вывод. Тебя что-то тут держит. И это мы, беррины. Вернее, проклятие нашего рода. Неужели тебе не хочется обрести покой? Сгио скривился, потом прищурился. И на его лице появилась нехорошая улыбка. Будто он знал какой-то секрет, нечто неведомое Златко. И секрет этот был для того необыкновенно важен, и это невероятно забавляло шамана. «А я не хочу покоя, Беррин. Не хочу. Я желаю жить. И я живу. Так или иначе. И ваше фамильное проклятие неплохо меня подпитывает. Знаешь, в этом есть нечто совершенно потрясающее. Видеть, как твое проклятие сжигает рот твоего врага. Наблюдать, как месть настигает каждого, кто по крови является врагом. Ни на что такое удовольствие не променяю». «И не надоело?» «Нет». Его ухмылка стала еще шире. «Никогда не надоест. Так что убирайся в свой замок под юбку к мамочке, Беррин, и знай, что ты тоже погибнешь, как только захочешь чего-то по-настоящему. Знаешь, они все закончили одинаково. У каждого из них было и воспитание, и идеалы. Хорошие, добрые, честные. О да, у каждого. Только человек растет, взрослеет, знакомится с людьми, учится, болеет, влюбляется и задумывается. А так ли все, чему его учили в детстве? Так ли нужны эти честь и благородство? Ответы могут быть разными. Но однажды появляется какая-то мечта или желание. Да, желание точнее. И вот тогда все эти эфемерные принципы начинают казаться глупыми детскими сказками, такими далекими от реальности, что даже смешно. И человек просто протягивает руку. Он делает один маленький шажок в сторону. Одна маленькая подлость или ложь, удар в спину, или же чужая расстроенная судьба. Мелочь или трагедия — не суть. Просто вот в такой момент, когда вы опускаете планку даже чуть-чуть, вы предаете себя. Вместе с принципами вы навсегда теряете чистоту. А ведь когда-то ваш король именно за обещание, что такого не повторится, и выторговал у судьбы право на существование человечества. Ведь так? Именно честь и добро когда-то сплотили вас, вырвали из полуживотного состояния и дали новый шанс. А коли вы вновь нарушаете этот негласный договор с судьбой, то и она вправе забрать обратно свой дар, вашу жизнь. В том числе и с помощью моего проклятия. Ты не бог и не судьба, чтобы судить. Шаман Эсгио, вождь несуществующего племени. У Златка на лбу вдруг прорезались две морщинки. Карие глаза загорелись упрямством. Не тебе судить. Кто-то же должен. Мне была дана клятва, и ее нарушили. Так что я имею все права забрать в ответ все, что захочу. Наш род уже пожертвовал тебе не одну жизнь. За века, что прошли с тех пор, многие заплатили по этому счету. Сколько еще надо? Бесконечно. Вы забрали у меня все. Я тоже возьму все. Но где справедливость? Неужели одна жизнь стоит этих бесконечных смертей? Сколько можно, Эсгио? Сколько нас еще должно умереть, чтобы ты насытился местью? Десятки? Сотни? Тысячи? Он был один! Один ребенок, говоришь? Голос не изменился, но магия дрогнула от первобытного ужаса. Всего один, не так ли? Это был ребенок Бога! Это был Бог! Мой Бог! Это была единственная надежда моего племени! Где теперь лефы? Скажи мне! Ни одного не осталось! Сколько вашему поганому племени понадобилось, чтобы уничтожить их? Такого бы никогда не случилось, если бы он был жив! Пусть не я, но он! Одна жизнь, по сути, означала жизнь целого народа. Вот о чем речь, Беррин, о народе. О нем теперь и памяти не осталось. Осталось. Только память. Пара строк в пыльных фолиантах. А они могли жить. Так же, как все, любя, сражаясь и радуясь. рожая детей и находя свое призвание. Но вам мы мешали. Я так хотел бы уничтожить каждого, кто называет себя человеком. Каждого представителя тех рас, что закрыли глаза на это преступление. Каждого, кто когда-либо восхищался этим убийцей, которого вы называете своим королем. Я хочу, чтобы вы все умирали, медленно и мучительно, и молодыми. Причем зная, что погибли, и погибнут все ваши любимые, все друзья. И чтобы не было в вашей смерти ни чести, ни достоинства, а лишь боль, напрасные мольбы и грязь. И даже этого будет мало. Хочу, чтобы вы никогда не добрались до чертогов ваших богов и вечно бродили в безвременье, испытывая вечные муки неупокоенности. И на земле не осталось бы никого, кто помянул бы вас добрым словом. И даже память о вас навсегда стерлась и у живых, и у бессмертных. В глазах Эсгио не было ярости или боли. В голосе не билась дрожь и ненависть. Наоборот, тон был спокоен и ровен, даже равнодушен. И от этого контраста со словами ужас вползал в душу. Это существо за века настолько пропиталось своей ненавистью, что ему даже не надо было придавать своим словам эмоциональную окраску, чтобы пришедшие сюда ощутили ее. Юные маги застыли, подавленные осознанием этого. И болью длиной в тысячелетия. У Ивы дрожали губы, а остальные просто лишились дара речи. «И что хорошего?» Травница перевела взгляд на Златка, и, наверное, впервые в жизни он показался ей кем-то бесконечно надежным. Она подумала о том, что даже если они вернутся из этого путешествия ни с чем, она будет уважать друга намного больше. Она отлично помнила, как он переживал, узнав правду, как боролся с собой. А сейчас стоял несокрушимой скалой, не давая ничему и никому сломить себя. Этот путь сделал Синекрылова гораздо сильнее, и Ива испытывала огромное чувство гордости за своего товарища. «А я и не жажду хорошего, Беррин. Этим пусть подростки забавляются. Я просто хотел защитить свой народ. А теперь я хочу мести». «Но они же не принадлежали к твоей расе. Откуда такая преданность?» «Я был воспитан ими. И я не был младенцем, которого похитили. Меня еще ребенком ненавидели соплеменники, в том числе и настоящие родители, за мои магические способности. Уже в 5 лет я мог проклясть так, что и эльфы не в силах были вылечить. И жив я был только потому, что меня боялись. И я всегда это хорошо понимал. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы замечать, как отводят злобные взгляды, слышать боязливые, полные неприязни шепотки за спиной, чувствовать этот страх и презрение со стороны всех и каждого. Тогда уйти из дома казалось лучшим выходом. Я ушел в никуда. Полуживой, едва не став добычей волков, я попал к лефам. И им каким-то образом удалось дать почувствовать мне, что такое быть любимым и нужным. Тогда же я поклялся, что пока я жив и даже после моей смерти буду защищать их. И когда родился тот, кто должен был нас всех спасти, его жизнь стала смыслом моей. Поэтому-то я и согласился принять смерть. Ведь вопрос был поставлен так: или он, или я. За спасение моего народа моя жизнь казалась вполне приемлемой платой. Я не могу сказать, что умирать мне хотелось. Никогда мне так сильно не хотелось жить, как тогда. Ведь у меня была реальная возможность обеспечить своим людям безопасность, благополучие, землю. Растить ребенка, которому суждено было стать Богом для нас. Разве я многого хотел? Просто жить, и чтобы мой народ оставили в покое. «Насколько я помню, хотел ты не только этого», — мотнул непокорной челкой Златко. «Ты требовал, чтобы все люди приняли вашу веру. Хотел стать главным жрецом новой единой религии, сравняться с самим королем». «Смеешься, да? Я просто не мог пустить в свои земли чужих людей. Лефы необычная раса. Они могут рождаться только на этой земле. Я знал, что король хочет установить свои базы, всяческие секретные лаборатории и прочую ерунду в наших долинах и на перевалах. А кто бы позволил другой расе жить вблизи таких важных объектов? Нас постепенно бы вытеснили с нашей земли. Вот я и тянул время, ставил невыполнимые условия. Я, как и все, купился на мнимое благородство этого подонка. Верил, что он не пойдет на подлость. А твой предок, Родерик, он был так похож на собаку, такую злющую, тощую псину, опасную, бойцовую, но надежную, как боевой топор. Если уж попал в число своих, то за тебя он глотку перегрызет и не промахнется, любому. Никогда не верил людям, а вот ему поверил. Смотрел в его глаза и видел этакую полуголодную покусанную собаку, а потому верил. И это предательство тоже не смогу простить. Я думал, что все же удастся договориться. Может, стоило как-то по-другому себя вести. Долгие века я думаю о том, что можно было изменить. Действительно изменить, дабы не случилось всего того, что случилось. И не нахожу. Нельзя было верить Беррину. Это да. Но остальное... Что я бы ни сделал, все случилось бы так, как случилось. Люди просто решили, что им нужны наши земли, и не в моих силах было помешать воплощению их желания. Они не остановились ни перед чем. И вот моего народа больше нет. И неужели ты, Беррин, думаешь, что вы сможете искупить то, что наделали? Ты спрашиваешь, сколько еще нужно смертей синекрылых, чтобы я снял проклятие? А я спрошу тебя, сколько лефов погибло под ножами и мечами людей? Сколько детей должно было родиться и не родилось из-за этого? Сколько жизней могло быть прожито, но не случилось? Вот когда эти числа сравняются, тогда и расплатитесь. То есть время — бесконечность, — подумала Ива. Но ведь так тоже нельзя. В выражении лица Златка травница видела какую-то обреченность. Никто из них уже не верил, что удастся договориться с Эсгио. Почему? Создавалось впечатление, что самого шамана уже утомила эта беседа, как и бесконечная боль, которую приходится вечно нести в сердце. Но никто не тешил себя обманной надеждой, будто бы он захочет отказаться от нее. Он принадлежал к особому типу людей. Такие уже давно не рождаются. Людей, способных только на сильные чувства. У них не бывает половинок и золотых серединок, а только все или ничего. Нельзя вечно ненавидеть и вечно мстить. Синекрылый хотел сказать что-то еще, но под скептическим взглядом Эсгио быстро поник. «Кто тебе это сказал?» И пока Златко пытался найти подходящие слова, продолжил. «Боги? У меня свой бог. Мораль? Тебе ли о ней говорить? Книжки умные? Так книжки — это очень и очень неплохая пропаганда. А она после вашего короля только в одном направлении и работает». «Просто логика», — наконец нашелся Синекрылый. «Зло рождает еще большее зло. А мне наплевать. Я не желаю добра этому миру, и если бы все тут друг друга перерезали, я бы только порадовался». «Но ведь ты и сам себя мучаешь. Ненависть, она же разъедает изнутри». «Мальчик», — снисходительно усмехнулся шаман, — «да что ты можешь знать о ненависти? Нахватался умных фраз, а жизни еще не пробовал. Если бы знал ее, то не говорил бы таких глупостей. Ненависть разъедает лишь тех, кто не приучен к ней с детства. А тот, кто впитал ее вместе с детскими слезами, отлично знает, что ненависть только поддерживает, дает силы и смысл продолжать существование. Даже обычные люди прекрасно понимают, что ничего нельзя забывать. Можно прощать, но забывать нельзя никогда. Иначе окажешься перед тем, что уже было, снова. Это правило действует именно в отношении людской подлости. Стоит ее забыть и простить, так прощенный вновь поступает так же. Не бывает иначе. Почему-то стервы и мерзавцы всегда живут лучше добрых людей. Потому что умны и не тешут себя напрасными иллюзиями в отношении человеческой натуры. Вот посмотри на меня. Сколько веков прошло, а я все тут. И с каждым днем и годом все сильнее. Так, может, еще поблагодаришь Родерика и короля? Вкрадчиво, но тихо закипая, поинтересовался Златко. Не борзей, Берин! Искривил сухо очерченные губы Эсгио. Ты сюда молить пришел, а не хамить. Пришел. Только вижу, что это мало чем поможет. Ведь ты все отлично понимаешь. Да, мне бесконечно тяжело сознавать, что мой предок оказался совсем иным. И что мой король не так безупречен, как думалось. Да, мне больно и очень жаль, что так произошло. И я сделал бы все от меня зависящее, дабы исправить это. Так что тебе еще надо? Говори, что хочешь. Хватит уже ломаться. Ведь я что-то явно могу для тебя сделать. Говори. Синекрылый понимал, что наглеет, что переговоры напрочь завалил. Но силы подходили к концу. Наверное, на это Эсгио и рассчитывал. Они явно с ним были в разных весовых категориях. Златко действительно перед ним выглядел щенком, тогда как сам шаман — матерый волк, вожак стаи. И тягаться с ним синекрылому было очень и очень трудно. В его арсенале не было ничего, чем можно было бы надавить на противника, убедить его пойти навстречу. Он точно знал, что мольбы и унижения не помогут. Да и тон подкачал. Почему-то не удается спрятать свою гордыню при разговоре с врагом. Наверное, этому тоже следует учиться. Молчание, что разлилось вокруг, можно было пощупать. Шаман в упор смотрел на Златко. И не было ничего в его взгляде, что могло бы навести на мысль, будто Эсгио способен смягчиться. На Микине его не взять. «Хорошо», — вдруг сказал он, — «есть кое-что, и ты можешь для меня это сделать, Беррин». Подумалось мне вдруг, хорошо было бы восстановить справедливость. Ее же тоже этот ваш король-лицемер использовал в качестве лозунгов. Так вот мое требование, Беррин Синекрылый. Хочу, чтобы твоя семья, и ты в том числе, публично объявили, что получили свои земли и почести в награду за предательство и убийство. Не надо врать. Просто поведайте миру, как все было. Мне этого будет достаточно. — А тебе-то это зачем? — спросил юноша, чтобы потянуть время. — Хочется. — И ты снимешь проклятие? — Возможно. Хотелось бы более четкого ответа. — Мне-то что? «Если тебе это надо, то я должен знать, что делаю это не просто так, ведь это нелегко. Так ты снимешь его?» «Я уже ответил тебе, Беррин. Возможно». «Я буду что-либо делать, только при полной уверенности в результате». «Ты не в том положении, чтобы торговаться». «А ты?» «А мне уже все равно. Знаешь, как раньше говорили, если терять нечего, то можно рискнуть всем. Хотя...» Шаман немного помолчал, потом тряхнул головой и произнес. «Хорошо. Буду снисходителен к тебе. Если сделаете так, что люди и прочие расы узнают о моей и вашей истории, то сниму проклятие». «С чего это такая доброта?» — тихо буркнул тролль. Но Эсгио услышал. «Хочу новую игрушку». «А ты не обманешь?» — вновь спросил Златко. «Желаешь, чтобы я поклялся?» — криво ухмыльнулся шаман, намекая на ту роль, которую уже сыграли клятвы в этом деле. «Но почему я должен тебе верить?» — недоуменно свел брови Синекрылый. «А у тебя есть выбор?» «А...» «Иди уже, Беррин!» — вдруг поморщился Эсгио. «Иди, меня уже и так тошнит от тебя. Я и без того пообещал больше, чем собирался. Так что уматывай, пока не передумал». И пришлось уйти. Потому что стало ясно. И в этот раз шаман не шутил.